Господи, дани яростию Твоею, обличиши меня, ниже гневом Твоим накажеши меня. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Господи, яко смитошася кости моя, и душа моя смитеся зело, и Ты, Господи, на коле. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Яко несть в смерти поминайте меня, вали же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыхание моим, измыю на всякую ночь ноже мое, слезами моими постель мою омочу. Смейтеся от ярости, око мое. Обещав во всех врагах моих, отступите от меня, все делающие беззаконие. Яко услыша, Господь, глас плача моего, услыша, Господь, моление мое. Господь молитву мою прият, да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и услышат.